Роман Романович, ловец знаний 6, экспансия, пролог. Саркатон стоял рядом с матерью и сестрой, наблюдая, как отец возвращается, закончив очередную войну. Войну, за которой, изучив многие документы и хроники того, как воевали последние 100 лет, Сарка видел отчетливое вмешательство, волю, что влияло на семьи и отдавало настоящие приказы его убить. Бальктон, отец Сарка и глава рода, тем временем спешился и прошел к семье. Обнял жену, поцеловал в губы, обнял и дочь. «Сын», — кивнул он Сарка, — «ты возмужал». «Благодарю, отец», — поклонился Сарка, — «я бы хотел с тобой поговорить. Позже, когда отдохнешь после похода». Бальк на секунду прищурился, оценивая слова сына, и коротко кивнул. В тот вечер закатили пир, не только во дворце, но и по всему городу. Война с капелинами закончилась, можно было выдохнуть, перейти на мирный режим существования и заново копить ресурсы для следующей войны, которая обязательно рано или поздно начнется. Пиршество закончилось, наступило утро, и к обеду Бальк позвал сына на разговор. «О чем ты хотел поговорить?» – спросил мужчина добродушно. С момента первого нападения, когда Сарка отправился в поход с Каей и Эйрона, и на него напал ночной змей, прошло 2 года. За это время многое успело измениться. Сарка значительно продвинулся по пути восхождения, раскрывая как потенциал наследника семьи, так и задел темного герцога. Поэтому снисходительный взгляд отца, которому всего-то 60 лет, что по меркам практиков ничто для герцога, прожившего в прошлой жизни почти 150, выглядел иронично. «Назначь меня дипломатом к семье Када», — прямо сказал Сарка. «Дипломатом? Тебя?» — удивился Бальк. Он ожидал, что у него попросит дорогую специю, элитного коня, артефакт или что-то такое, какую-то игрушку, но никак не работу, серьезную работу. «Да, меня», — также спокойно ответил Сарка. Бальк молчал долго, разглядывая сына. Как и для многих отцов, особенно тех, кто подолгу не бывает дома, в его восприятии Сарка оставался маленьким ребенком. Требовалось усилие, чтобы увидеть в нем талантливого практика, о чьей силе и потенциале по землям Тон уже гуляют слухи, да и по соседним землям тоже. «Я слышал про твои успехи», — проговорил медленно отец, — «но дипломатия требует иного мастерства». «Знаю, отец», — Сарка оставался невозмутим. Он прекрасно знал, что за человек перед ним, какие эмоции испытывает и как на него повлиять, поэтому в итоге разговора был полностью уверен. «Поэтому и прошу тебя об этом. Сейчас мир, с Кадом мы никогда серьезно не воевали, направление безопасное. При этом торговля с ними всегда была слабой, это при том, что их земли – важный логистический узел. Я хотел бы попробовать наладить отношения, чужие земли посмотреть, кругозор расширить». Сарка позволил себе усмешку. «Это слишком опасно. Тебя несколько раз пытались убить», – припомнил Бальк. «Что теперь, мне всю жизнь прятаться? Это невозможно, ты знаешь. А так мы покажем, что никого не боимся, если опять нападут. Что ж, давно мы с тобой не спарринговали, отец. Можешь проверить меня лично. Если честно, сильных противников мне не хватает. Как же Эмма?» Приподнял брови Бальк, не ожидая подобной наглости. «Я ее давно превзошел», — показал немного высокомерия Сарка, сознательно провоцируя отца, который был типичным воякой. Воякой, который еще не устал от войн, который их любил и с радостью уезжал в очередной поход. Воякой, который понимал язык силы лучше всего. Поэтому ничего удивительно, что в тот же день на закрытом полигоне вдали от города был организован бой, в котором Сарка показал, чего смог достичь, по-настоящему удивив отца. «Мой сын», — с гордостью сказал тот. При этом Сарка видел, что отец слегка напрягся. Как любой правитель, который прекрасно знает, что дети власть придержащих имеют привычку иногда убивать тех, кто их породил, чтобы занять трон. «Так что, могу я отправиться послом?» «Можешь». «Почему нет?» – ответил Бальк. «Сразу после того, как сдашь учителям экзамен на знание всех правил и норм». «Разумеется, отец». К этому Сарка был давно готов. Глава 1. Важный день. Сегодня был важный день. Итог 2-годичной подготовки. Определиться, приступим мы к следующей части плана или отсрочим этот шаг еще на год. Проснулся я как обычно, без суеты, в постели, хорошенько выспавшись. Кая лежала рядом и беззаботно дрыхла. Вот кто любил благо цивилизации и крепко поспать. Мы по-прежнему жили в казарме стражей, в отдельной комнате. Прибыли много сотнику приносили, поэтому нас не трогали, всячески поощряя. Наши доходы давно позволяли самим снимать жилье, но все уходило в специи и обучение. Сейчас же мы хотели решить вопрос кардинально, купив собственный дом, для чего мне и требовалось сегодня кое-что сделать. Аккуратно встав с кровати, натянул штаны и остальную одежду. Погода теплая стоит, хватит рубахи сверху до сапог легких. «Эй!» – позвал я девушку. «Идешь со мной, а надо?» – пробормотала сонно Кая. «Ты же их раскатаешь». «Ну, как хочешь», – пожал я плечами. «Шучу, шучу», – проворчала Кая. «Дай мне минутку». Минутка вылилась во все пять. Встав, Кая потянулась, демонстрируя мне все прелести и изгибы фигуры. Не первый раз девушку вижу, но надо же, интерес не угас, чем Кая и пользовалась, прекрасно чувствуя мои эмоции. Спала она голой, но перед выходом надела нижнее белье, дорогое, между прочим, оплаченное из моего кармана. Я не жаловался, оно того стоило. Да и приятно это, любимую женщину радовать мелочами. Ирония в том, что на белье мы тратились, а дом снять жадничали. Проверяя мою решимость, белье Кая надевала медленно, не добившись мгновенной попытки ее соблазнить, также неторопливо влезла в обтягивающее платье. «Попробуй я начать приставать», получил бы отпор и насмешку, со словами, чтоб перед важным боем сил расходовать нельзя и что награда ждет героя после победы. Кая понимала, что я знаю все ее ходы, что не мешало нам получать удовольствие от этой игры. Платье, как и белье, были черными, из мягких, приятных на ощупь тканей. Такое могли себе позволить дамы из богатых семей. Речь не про аристократок, а про зажиточных горожан и горожанок. Что-то попроще Кая принципиально отказывалась носить. Ну да, у каждого свои причуды. Я вот книги скупал. У нас в комнате одна из стен полностью ими заставлена была. Кая грозилась их выкинуть. Я подумывал продать обратно, пусть и за меньшую цену. Но каждый раз как-то руки не доходили у обоих. Лень, она такая, беспощадная. Разобравшись с верхней одеждой, Кая подошла к зеркалу и заплела косы. Делала она это быстро и сноровисто. На моей памяти были считанные разы, когда она ходила с распущенными волосами вне дома. Как по мне, кощунство. Потому что грива у нее была такая, что и убить за нее не жалко. Я сотни раз замечал завистливые взгляды других женщин. «Меч брать будешь?» – спросил я со вселенским спокойствием, прикидывая, насколько еще мы можем задержаться. «Думаешь, надо? Ты и так опасна. Тогда возьму». Я хмыкнул. «Кая, это Кая. Сейчас, без меча, если дождаться момента, когда улыбнется, выглядела она как юная, красивая девушка. Даже не скажешь, что она талантливый практик, никакой выраженной мускулатуры и прочих перекосов. Пока не напряжется, разумеется, тогда да, все мышцы проступит, и сразу будет понятно, что эта девушка отлита из стали. Я это к тому, что Кая при желании легко сходила за обычную горожанку из хорошей семьи. Улыбаться она умела, как и выглядеть милой. Сытая жизнь на новых землях и разрыв с прошлым помогли ей расслабиться. Не скажу, что характер ее стал сильно лучше, но маскироваться она умела мастерски. И вот этот образ красивой девушки резко контрастировал с мечом, что она нацепила себе на спину. Лезвия не видно, оно пряталось в ножнах, но хватало и рукояти, заканчивающейся навершием в форме черепа. Посмотришь на него, и мурашки по спине бегут. Также Кая взяла с собой два ножа. Один крепился на бедро, под платье, а второй прятался в сапоге, который она нацепила. Причин для постоянной боевой готовности у нас не то чтобы не было. За два года мы успели обзавестись недоброжелателями среди охотников, криминала и некоторых горожан. До смертельной вражды не доходило, но и того, что имелось, Кае хватало, чтобы исповедовать свой принцип быть всегда готовой к опасностям. «Идем?» – спросил я, когда с приготовлениями было закончено. «Завтракать?» «Потом, уже не успеваем. Есть хочу. Перехвачу что-нибудь по пути». Стоило выйти в коридор, как столкнулись с Резаной и Халой. «Вы же не хотели уйти без нас?» – спросил парень. «Думал дать вам выспаться», – честно сказал я. «Как мы можем пропустить такое событие?» – ответила Хала. «Идемте. Есть хочу. Перехватим что-нибудь по пути». Я рассмеялся, чем заслужил строгий взгляд Кай и внимательной Халы. Смешно то, что они обе не догадываются, как похожи в некоторых вопросах. Хала тоже оделась в платье и заплетала волосы, но не в косы, а в высокую прическу. Выглядела строго и солидно, при этом красиво, подчеркивая шею и ключицы. Иногда мне казалось, что они обе знают какие-то таинства красоты. Иначе как объяснить, что с каждым месяцем их фигуры становятся все идеальнее. Пока спускались, здоровались со знакомыми стражниками. Те, кто знал, куда я направляюсь, желали мне удачи. Мы ведь не только недоброжелателями обзавелись, но и друзьями, и хорошими знакомыми. Несмотря на ранний час, город давно пробудился. Развозили продукты с товарами по лавкам и магазинам. Люди спешили на рабочие места, открывались прилавки. Чисто рабочая обстановка. Солнце только вышло из-за горизонта, и обычным горожанам просто так прогуливаться не было смысла. Тем, кто мог себе позволить лишний час поспать, конечно. Нам до нужного места было где-то с полчаса пути, и я свистнул, махнув кучеру. Вскоре мы тряслись в карете, направляясь в одну из школ. Для бывшего раба, ну, или любого приезжего гастарбайтера, существовало несколько путей легализации. Если ты подготовленный практик, вступай в стражу. Через 10 лет службы получишь полноценные права гражданина, в том числе возможность вести торговлю, покупать недвижимость и так далее. Также ты можешь записаться в охотники, но это, по сути, та же стража, потому что ты в любом случае будешь приписан к какому-то сотнику. Про армию тоже не забываем, там аналогичный принцип. Для всех остальных, не воинов, был схожий путь, но в услужении или ученичестве у какого-то специалиста. Прошел обучение, 10 лет отпахал за гроши, заручился рекомендациями, заплатил денежку и получил гражданство. Пути в целом нормальные, кроме одного, сроков. 10 лет мы ждать не хотели, поэтому сейчас направлялись в одну из школ, где я должен был сдать название мастера. Все же в этом мире практики играли ключевую роль, и, если ты силен, открывались возможности. В школах была своя иерархия. Ученик, с ними все понятно, это все те, кто учится, старший ученик, что-то типа внутреннего круга, те, на кого школа делает ставку, кто после останется внутри нее, воин, тот, кто выпустился и подтвердил силу, мастер и старший мастер, следующие, высшие ступени. Я шел сдавать на мастера, на старшего мастера пока замахиваться не буду, потому что там надо победить минимум троих действующих мастеров других школ, именно победить, а там те еще монстры. Мне же сейчас требовалось всего лишь продержаться 5 минут против двоих. Очень большая разница. Если сдам, получу значок с цифрой 2. Цифры обозначали, сколько внешних сил освоил практик. Вообще-то, на уровне мастера полагалось владеть минимум 4 направлениями и уметь сочетать их. Но, если ты с помощью 2 способен продержаться, это лишь подчеркивает твою силу. Учеником я, кстати, тоже успел побыть, как и все в нашей команде. 1,5 года отзанимались и должны были за это. Лучше не вспоминать порядок цифр, а то настроение портится. А вот когда думаю, насколько опрометчивы были мастера и сколько секретов я узнал, наоборот, поднимается. В школу входил как к себе домой. Учитывая, сколько дней здесь провел, занимаясь, неудивительно. Почти что родные стены, где были пролиты литры пота и немножко крови. Большая часть школ располагалась ближе к стене. Относительно города это получалось окраина, но оживленная, где концентрировалась значимая часть финансовых потоков. Конкретно эта школа состояла из 3 зданий, внутри которых проходили закрытые уроки, и большой тренировочной площади между ними. Экзамен пройдет на свежем воздухе. Зайдя внутрь, я кивнул младшему ученику. Младшими называли детей, которые с ранних лет начали заниматься, попутно выполняя роль прислуги. «Принеси, подай, передай поручение, это как раз про них». Ученика я знал, Зорин его звали, Эрна. Махнул он мне рукой, «Я поставил на тебя тонг, не подведи». Ставки официально не проводились, а неофициально никто не мешал между собой их заключать по любому поводу. «Постараюсь», улыбнулся я пареньку, «Я на улицу, там мастеров дождусь, передам о твоем приходе». Пообещал он и убежал во внутренние комнаты, где наверняка прямо сейчас общались 2 мастера, обсуждая грядущий поединок. Пока заходил, Кая и остальные ждали на улице. Они посторонние, и без веского повода внутрь лучше не заходить. Этикет такой, ругать не будут, выгонять тоже, но покоситься и на заметку возьмут. Это если, конечно же, чудить не будешь. Тогда вся школа сбежится и выкинет идиота, что буянит. Конкретно эта школа специализировалась на бое холодным оружием, и сюда поступали те, кто обрел соответствующую внешнюю силу. Большинство с мечом контакт устанавливали, но и тех, кто с копьем, хватало. Меня будут проверять 2 мастера, один из этой школы, второй из той, где Кая занимается, точнее, занималась. Мастер Конрад и мастер Альберт, соответственно. С первым у меня были нормальные отношения, Не он мною занимался. Мастер не мог экзаменовать своего ученика, поэтому приглашали кого-то другого. И спрашивать с меня Конрад будет по всей строгости, потому что не дай боги я получу звание неоправданно и потом посрамлю честь школы. А посрамить легко. Мастера – это такие мощные боевые единицы, которые на месте не сидят, разве что в старости. В боевых столкновениях участвуют, на охоту и в экспедиции ходят, путешествуют. Облажаться и проявить себя возможностей хватает. Поэтому, чтобы не опозорить школу, меня и будут спрашивать по всей строгости. Особенно меня, наглеца, который всего полтора года занимался и уже рискнул бросить вызов. Со вторым мастером, Альбертом, отношения у меня натянутые. Каю другой человек обучал, но, в общем, Кая – это Кая, как и говорил, многим мозоли успела оттоптать. В частности, этому Альберту, который имел на нее зуб, не такой большой, чтобы прибить где-нибудь в подворотне дурную бабу, но достаточный, чтобы с дополнительным усердием не позволить мне получить звание мастера. Это тоже было сделано специально. Школа оружия преднамеренно выбрала того, кто заинтересован в том, чтобы спустить меня с небес на землю. Где коррупция, спрашивается, где возможность купить себе статус, а не было такого. Воинское братство, со всеми своими плюсами и минусами. Я вышел на площадку, где и пройдет экзамен. За полтора года, что здесь занимался, всего два таких проводили. Редкое зрелище. Кая срезана и Халы отошли в сторону, заняв место на трибуне. Мастера, как им и полагается, опоздали минут на 10. Не бежать же им со всех ног, статус не позволяет. Когда пришли, народ уж собрался. Человек 50 за поединком наблюдать будут. Конрад владел на мастерском уровне тремя внешними силами. Меча, щита и брони. Иначе говоря, в бою он был неуничтожимой машиной, которую попробуй останови. Альберт же владел направлениями огня, звезды и света. На почве последнего он с Каей пересекался. Если описать его кратко, то будет чванливый дед, в котором прыти как у молодого. За скабрезные шуточки он от Каи отхватил. Не физически, разумеется. Слабовато Кая для этого, а словесно и немного репутационно. Готов проигрывать? Спросил меня Конрад. Он был молодым, то есть молодо выглядел, особенно на фоне суховатого Альберта. Лет 50, может, ему. Для практика это все еще молодость. При достижении определенного уровня закалки тела замедляет процесс старения. Для этого и зелья специальные есть, крайне дорогие и нам пока недоступные. Вам, что ли, старикам? Ответил я. Конрад причмокнул и фыркнул. Как и сказал, отношения у нас с ним сложились, если не дружеские, то неплохие уж точно. Наш отряд лично ему, в обход аукциона, по заказу специй поставлял. Пару десятков раз. Спарринговали тоже часто. Напились несколько раз вместе. Альберт на мою подначку отреагировал иначе. Нос задрал и ауру вокруг себя закрутил. Я теперь ауру внешних сил постоянно видел. Активное же использование внешних сил довел до полутора часов, что являлось по меркам местных практиков средним результатом. На фоне мастеров так и вовсе блеклым. Что поделать, такова была цена того, что я пришел из земель третьего порядка. Ситуация постепенно исправлялась, но на это требовалось время и деньги. Очень много денег, которые шли на оплату редких зелий, часть из которых днем с огнем не сыщешь. Начали, скомандовал Конрад. Я не сдвинулся с места. По правилам, так как мне надо продержаться, могу позволить себе не атаковать. По неписанным же правилам, играть лишь от обороны было можно, но как-то мелочно. Однако у меня еще 5 минут, успею проявить себя. Первым ход сделал Альберт. Чувствовалось в нем нетерпение и желание поскорее меня обломать. Вокруг него 7 звезд закружили. Маленькие, яркие точки, что слепили глаза. Ну, ясно, хочет лишить меня зрения. Да и на ауру давит этот свет. Забавная штука. Конрад же начал более стандартно. Атаковал аурой. Вообще, бой между практиками нашего уровня, это та еще конструкция. Свет Альберта ослаблял мою ауру, а значит, и уменьшал то пространство, которое я контролировал. Конрад же сразу атаковал в 10 местах, по разным точкам, со всех сторон. Я на это шагнул, всего лишь шагнул, но кружащие вокруг Альберта звезды покачнулись и померкли, а удары Конрада прошли мимо. Увидев озадаченное лицо мужчины, невольно улыбнулся. Я ведь не только в его школе учился. После каждого занятия наш отряд собирался и обсуждал, что удалось узнать. Я это систематизировал и дорабатывал. Иногда делал новые открытия. Попутно проверял знания на практике, когда охотились. В спаррингах тех же проверял. Брал частные уроки. К примеру, у мастерицы танца Сали, что из гильдии охотников. Можно сказать, что я наконец-то дорвался до реальных знаний и развернулся на всю катушку. То, что сейчас демонстрировал, было абсолютно новой техникой, которую здесь не видели. Не мои слова, Селия так сказала, когда ей показывал. Техника была основана на концепции пути крестьяна. Двигаться так, чтобы каждый последующий шаг был не сильнее, нет, все больше подчинял противника и приближал к искомому результату. Прошло всего 10 секунд, а стоило мастерам увидеть, как я двигаюсь, они начали бить всерьез. Конрад полез в ближний бой. Альберт поддержал его на расстоянии, атакуя меня светящимися звездами. Тут и ослабление, и колоссальная мощь. Я знал, что одна такая звезда способна пробить крепостную стену насквозь. Ну, или снести какую-нибудь скалу не особо большую, убить тварь четвертого ранга, типа того змея, который когда-то разнес стену рядом с рабами. Поединок закончился через 5 минут, за которые оба мастера несколько раз успели столкнуться, запутаться в ногах и проклясть меня. А я ведь даже копье не применял, всего лишь двигался. Правда, вымотало меня это до предела. Техника была запредельно сложной, но оно того стоило. «Ты монстр какой-то», — сказал мне тяжело дышащий Конрад. «Поздравляю, думаю, у мастера Альберта». Конрад обернулся на коллегу, но тот выругался, махнул на меня рукой и пошел на выход. Кто-то на трибунах свистнул, но одного взгляда мастера хватило, чтобы ученики затихли. «Когда откроешь школу, я к тебе первым на урок запишусь», — сказал тихо Конрад, подмигнув. «Обмывать идем?» — конечно, улыбнулся я. Чего не улыбнуться, думал, сложнее будет, но мастера оказались не готовы к чему-то новенькому. Бился мы насмерть, может, иначе бы сложилось, но как вышло, так вышло. Важный шаг был сделан, осталось отметить и переходить к следующим шагам. Глава 2. Третий лагерь и поход. Собрались мы через 3 дня, для обсуждения дальнейших планов. Первыми пришли мы с Кай. «Думаешь, оно того стоило? Такие деньжищи отдали», — покачала она головой. Пришли мы в теперь наше здание, расположенное в не самом элитном, но и не самом ужасном районе города, в производственной его части. 3 этажа, 4 комнаты, которые можно переоборудовать под спальни, кабинеты или что-то подобное. Еще 3 просторных помещения. На первом этаже мы планировали открыть лавку, на втором будем жить, на третьем резано устроить склад и небольшое производство. По-хорошему, надо было под эти цели открывать отдельную мастерскую и разводить жилое пространство с рабочей зоной как можно дальше, во избежание всяких инцидентов типа протечки особо опасных реагентов, но, сомнения крайне беспочвены, недвижимость и правда дорогая, особенно такого размера, да и не потянем мы пока что серьезное производство. В плане знаний резано готов, а в плане хотя бы закупки оборудования, охраны и налаженных торговых каналов, еще нет. Мастерская тоже есть в одном из вариантов плана, но через 1 или 2. Скрипнули половицы на крыльце, в дом вошли резано с Халой. «Стоило», — ответил я Кае. «Это всего лишь деньги. Заработаем еще. На все не заработаешь». Кая по утрам часто ворчала. Надо было ее покормить, но что-то я затупил. Впрочем, повернувшись, увидел подходящего резано, который взял с собой перекусить. За его плечом Хала помахала рукой. Здание они уже видели. Да мы все видели, пока ходили, присматривались. Решил, что под еду проще будет о серьезном говорить, сказал резано. Давай сюда, потребовала Кая. Сейчас поест и веселее станет. Кто начнет? Спросил я, садясь за стол. Это было единственное, что осталось из мебели. Большой шатающийся стол, который вскоре отправится на свалку, и такие же не особо надежные стулья. За прошедшие 2 года я 20 кг массы набрал и закономерно опасался, что эта рухлядь подо мной развалился, но нет, выдержала. «С документами вопрос улажен», — сказала Хала. «Спасибо», — кивнул я с благодарностью за то, что Хала взяла на себя всю официальную волокиту и оформление документов. «Проблем не возникло, если не считать потраченных нервов, то нет», — улыбнулся девушка и потянулась к еде, смотря, как Кая истребляет вкусности. «Я начну, пожалуй», — сказал резано, достал из сумки папку и бросил ее на стол. «На всех 4 у нас долгов, если в денежном эквиваленте, 12 тысяч старших тонгов, если быть точным, 12 340, сумма, способная привести в ужас подавляющее большинство жителей города, но не такая уж страшная по меркам 3-го охотничьего лагеря. В 1-м лагере для опытного отряда нормой было зарабатывать от 100 тонгов. Этих денег вполне хватало, чтобы развиваться, пусть и медленно, покупать специи, пусть и самые простые, снимать жилье, скромное, и не помереть с голоду, не стоять на месте, скажем так, в зависимости от удачи, сумма могла подняться и до 500, но это скорее редкость. Во втором лагере порядок был от 500 до 1000, если повезет, до 2000. Без лишней скромности скажу, что наш отряд относился к одним из лучших во втором лагере. Это при том, что мы учились в школах и охотились точечно, выбирая одни из самых трудных целей. Заработки же третьего лагеря могли бы в теории любыми, потому что территория второго лагеря, что довольно условно, была раза в 3 больше, чем у первого, а территория третьего, в десятки, а то и сотни раз просторнее. До конца долины никто не доходил из нынешних охотников. По крайней мере, я об этом не слышал. А то, сколько там всего можно было добыть, исчислялось десятками позиций. Были и те, которые разом могли закрыть наш долг. Собственно, вот план, протянул Резано мне отдельный листок. Чем, в какой последовательности, с каким риском мы можем закрыть долг досрочно. Я изучил то, что подготовил Резано. Мы собрали всю доступную информацию о том, что ждет за третьим лагерем. Изучили цены. Прикинули то, что способны потянуть. И вот сейчас Резано принес итог этих расчетов. Одна из причин, почему мы столько должны школам, это возможность досрочного погашения долга. Почему-то школы не хотели, чтобы ученики быстро соскакивали с финансового рабства. Хотели десятилетиями получать стабильный приток денег, ну и ресурсов, потому что многие ученики либо уже были охотниками, либо подавались на это направление. Замечу, что обучение в школах было многоступенчатым, на любой карман. Одноразовые уроки могли себе позволить даже рядовые стражники. Если хочешь изучить что-то глубже, то договаривайся с конкретным мастером или выбирай целую программу. Если хочешь что-то серьезное изучить, то будь добр подписывать контракт с обоюдной ответственностью. В случае, когда один урок берешь, школа при твоих неудачах никакой ответственности не несет. А вот если ты прошел полный цикл обучения и сдал на мастера, как я 3 дня назад, здесь уже ответственность есть. Потому что люди будут смотреть на меня и успехи с неудачами оценивать по принципу, а это тот парень, который учился в той школе. Что и приводило к тому, что школы, имею в виду самые успешные, с уже наработанной репутацией, тщательно отбирали учеников и натаскивали их на совесть. За большие деньги, разумеется. Хорошо, кивнул я, кто-то еще хочет ознакомиться. Кая коротко мотнула головой, уплетая местное блюдо, которое предпочитала на завтрак. Что-то типа каши, с фруктами. В меру сладко, сытно. Хала тоже отказалась смотреть план действий. Наверняка успела изучить, пока Резано составлял. Это то, что нужно сделать, чтобы обеспечить себе капитал. Протянул Резано второй лист. Это то, что нужно закупить. Третий лист. Оборудование, ингредиенты. Отдельно, какие специи брать будем в ближайший год. Их цена с учетом изменений, нижняя и верхняя планка. Когда ты таким занудой стал? Подняла Кая голову от еды. Это она про монотонный голос Резано. Когда вы взвалили на меня обязанности казначея, ответил парень. Как будто ты сам против, фыркнула девушка. Резано на это улыбнулся. Он этого никогда не говорил, но управлять финансами ему нравилось, как и заниматься травами, проводить время с Халой, тренироваться, обучаться в школе, выстраивать свою сеть контактов и иногда ходить с нами в походы. По факту, Резано сейчас слабейший в нашей группе, не из-за таланта, а потому что все это время он постигал искусство варить зелья. Если знать статистику, что один подобный специалист приходится где-то на 1000 практиков, то фраза «слабейший» звучит несколько иначе. А если знать, что по меркам коллег Резано считается талантливейшим, в связи с чем ему выдвинули самый жесткий договор из всех нас, желая удержать, то и вовсе становится понятно, насколько парень непрост. Из 20 тысяч 10 на него приходится. Это при том, что все 1,5 года обучения мы долги активно гасили. Но тут какое дело, есть общий договор со школой, а есть специи и факультативы. Обучались мы быстро, поэтому долг постоянно рос. С этими вопросами понятно. 100 раз о них говорили, поэтому не вижу смысла обсуждать еще раз. Изменения же никто внести не хочет, обвел я людей взглядом. У-у, покачала головой Кая, добивая свой завтрак. Тогда закрыли вопрос. Завтра выходим в третий лагерь, осваиваемся там, зарабатываем деньги, выплачиваем долги, завершаем актуальные этапы в обучении, что было связано с приемом определенных зелий, на которые и нужно заработать деньги. А потом, будем формировать свои команды. Это следующая часть нашего глобального плана. Самим в походы ходить хорошо, но хотелось бы обеспечить независимый от наших усилий приток денег. Для чего, опять же, существовало несколько схем. Мы планировали взять под свое крыло несколько команд охотников. Ну, или создать их с нуля, благо желающие всегда имелись, но они не были обучены и просто так попасть в лагеря не могли. Статус мастера поможет решить этот вопрос. Давайте обсудим предстоящий поход, предложил я. Все готово, но повторить не мешает, закончила за меня Кая, которая хорошо знала, что я тот еще любитель 10 раз план проговорить. Чтобы добраться до третьего охотничьего лагеря, мы арендовали место в лодке с услугами практика, который воздействовал на воду. Пешком бы дня 3-4 точно добирались, что слишком расточительно. А так утром отплыли, вечером были на месте. То, что третий лагерь отличается от двух предыдущих, бросалось в глаза еще издалека. Нигде до этого не было полноценной каменной стены и крепости. «Крепость действительно нужна или перестраховка?» – спросил я у лодочника. «Всякое случалось», – пожал он плечами. «Было время, когда пытались четвертый лагерь возвести, но не получилось. Делай выводы». О том, что выводы давно сделаны и вопрос был скорее риторическим, с целью спросить личное мнение того, кто здесь часто бывает, я говорить не стал. Для понимания, в среде охотников существовала градация угроз, которая отражалась в названиях. Так Солкри, переплетение стеблей, что появлялись в твердую ночь, если расшифровать, то Сол в переводе значит как раз твердый, а Кри, просто название, где важно количество букв, то есть третий ранг опасности. На самом деле первый, самый простой, для более-менее тренированного практика, владеющего хотя бы одной внешней силой, опасности не представляющей, но ранг рангу рознь. Есть монстры вроде слабые, но способные доставить много проблем, как змеи, что скрываются под водой и своим укусом способны пробить средний покров. Плевка хватит, чтобы такую прибить, но в том-то и дело, что ее еще сначала надо заметить. Для новичков смертельно опасно, а для тех, кто контролирует пространство вокруг себя, мелочь, на которую можно не обращать внимания. Охотники из первого лагеря сталкивались с угрозами третьего-четвертого ранга, не только монстрами, еще растениями, а начиная со второго лагеря, еще и аномалиями, такими, как циркулирующие ядовитые облака. Да и пятый ранг на территории второго лагеря имеется. Пустые цифры, пока не узнаешь, что для убийства пятого ранга собирается команда профессионалов. Это уже не рядовые охотники. Тут реально элита нужна, к которой мы с уверенностью могли отнести себя, за редким исключением. Потому что, как и сказал, ранги – это одно, а реальная жизнь – другое. Есть монстры, которых полноценная группа завалить не сможет, а какой-нибудь практик с подходящей внешней силой делает на раз-два. Начиная с третьего лагеря, пятый ранг – это норма. Можно встретить шестой, седьмой и, по слухам, даже восьмой. Но это маловероятно, и подобные события происходят раз в 100 лет. Если верить слухам, восьмой ранг – это что-то типа стихийного бедствия. На шестой ранг рекомендуется собирать несколько групп охотников и специально готовиться. На седьмой – там чуть ли не армия собирается. Ну, или специалисты, заточенные под конкретного монстра. Долина – место настолько суровое, что семья Тон, при всей доступной мощи и ресурсах, не может себе позволить охотиться по всей ее территории. Мило, не так ли? Так что неудивительно, что здесь стоит мощная крепость и что дальше продвинуться не удалось. Высадили нас у пирса, самого обычного, деревянного. Здесь почти никого не было, только одна группа следила за тем, как на лодку грузит контейнеры. Необычные, кстати, артефактные, сделанные специально для ценных специй, чтобы перевозить их на дальние расстояния, не обязательно из крепости. В экспедициях и торговле их тоже применяли. От пирса до крепости было минут 5 ходу. По каменной, вымощенной дороге, в которую, было видно, вложили много сил и средств. У самой крепости нас ждал ров, опущенный мост и закрытые ворота. «Кто такие?» – крикнул нам стражник. В этой крепости было два типа людей. Первые – это сами охотники, что уходили в лес за добычей. Вторые – стражники, непростые, элитные, которых курировали не сотники, а лично семья Тон. Быть здесь стражником считалось прибыльной, не пыльной работой, но почетной лишь на полставки. Вроде бы люди важным делом заняты, охраняют стратегически важный объект – На них регулярно монстры выходят, обеспечивающие приличным доходом, но всем понятно, что по-настоящему рискуют лишь охотники, которые зачищают окрестности, и стражникам остается малая часть. Поэтому в страже состояли исключительно ветераны, уже не молодые, но и не старые. «Прибыл мастер Ирона, со своей командой охотников», — ответил я. «Дюже молод ты для мастера», — покачал головой стражник. «Подтвердил статус 3 дня назад. Если нужно, могу делом доказать». Еще один важный фактор. Среди охотников мастера были, но не то чтобы часто встречались. В первом лагере их не было, во втором — встречались, но, скажем так, в верхних строчках рейтинга охотников. Мастер — это что-то типа элиты, и такой человек всякой мелочью заниматься не будет. Поэтому основная концентрация мастеров находилась в третьем лагере, но, опять же, ими были далеко не все охотники. «Не нужно», — поиграл желваками мужчина. «Так зайдете, или дверь открыть, можем и так, тогда вперед», — махнул он нам. «Те навыки, которые развивают практики, определяются средой. В здешних лесах умение бегать по поверхностям не требуется. Это не значит, что никто так не умеет, но делают они это за счет внешних таинств, совсем другим способом, не как мы». Стражник отшатнулся, когда мы пробежались по стене и оказались наверху, прямо перед ним. «Ловко», — хмыкнул он, — «топайте к интенданту, оформляйтесь». Через полчаса мы стояли перед интендантом и выслушивали короткий список правил. «Знаете уже, куда пойдете?» «Знаем. Тогда укажите на карте сектор», — кивнул он на большую стену. «Сразу скажу, это обязательное условие». «И что?» — вмешалась Кая. «Все говорят». «Да, все», — посмотрел на нее недобро мужчина. «Таковы правила. А проблем из-за этого не будет?» «Не должно. У охотников есть определенный кодекс. Если вы знаете, что это такое...» Не удержался он от шпильки. Подобные замечания были ничем иным, как расизмом обыкновенным. О нашем приходе было известно заранее. Оформляешь заявку, прикладываешь правильно составленные документы и рекомендации, отправляешь, а потом и сам заявиться можешь. То есть интендант был в курсе, кто мы такие и что прибыли из третьих земель. Это редко, но аукалось нам. «Нет, не знаем», — среагировала Кая, встав справа от меня. «Что это такое?» Интендант, а звали его Рупхерт, недовольно поджал губы. «В черную пещеру пойдем», — перебил я назревающую ссору. «Не знаю, где она на карте». «Здесь», — задумчиво протянул мужчина. «Уверены, для первой вылазки опасное дело. Посмотрим, если что, отступим. Ваше право. Когда собираетесь вернуться? Как получится? Я не просто так спрашиваю. К этому времени могу подготовить контейнеры для предполагаемой добычи. Хотя, в вашем случае, черные пещеры, да в первый раз, насколько нам известно, там нет ничего, что нужно хранить в особых условиях». «Верно», — кивнул он. «Ладно, я запишу. Если вопросов нет, можете идти». Кивнув, я вывел группу наружу. Кая голову задрала, посмотрела в небо. Хала и Резана больше по сторонам глазели. В крепости было человек 20 постоянного гарнизона, еще человек 10 из обслуживающего персонала. Никакой кузни, лишь обработка специй. Если нужно починить что, то езжай до второго лагеря, где куда более продвинутая в этом плане база. Нам с собой дополнительно ничего брать не надо было. Сейчас каждый носил то лучшее снаряжение, которое, в принципе, можно было достать. Тканевая одежда, как первый слой, с отличной терморегуляцией. Не холодно, не жарко в такой. Сверху, кожаная броня, что по крепости не уступает металлическим доспехам. Подогнано так, что слабых мест почти и нет, разве что в чан с кислотой упасть. Кая от своих костяных мечей отказалась и сейчас ходила с одним коротким клинком матового черного цвета. После всех обработок он действовал как усилитель сил тьмы. Также у нее хватало артефактов попроще, типа костяных брошей, что усиливали ее эмпатию. При разговоре с интендантом она не только ему провоцирующие вопросы задавала, но и вставала справа от меня, давая понять, что нас не обманывают. У Халы тоже оружие сменилось. Для убойной силы она носила молот, а для работы с вибрациями – что-то типа мини-барабана из металла с дырочками. Стукнешь по нему, и вибрация возникает. Неказистое с виду оружие не стоило недооценивать. С помощью него Хала могла легко убить крупного зверя. Я же так и ходил с копьем, новым, полностью металлическим, укрепленным, усиливающим внешние силы. Артефакты были отдельной, интереснейшей темой, и чего только на рынке не встречалось. Помимо стандартного снаряжения, сегодня у нас почти ничего и не было. Запасы на неделю, лечебные зелья на всякий случай, вот и все. Лес здесь почти ничем не отличался. Те же деревья, те же стебли, которые здесь вообще не считались угрозой. Так, досадная помеха, которую тупо срезали на своем пути. Мы таких грубых следов предпочитали не оставлять, поэтому рядом со мной шел резано и своей силой отводил главные препятствия. Он же и дорогу выбирал, зная всего лишь приблизительное направление, каким-то образом парень чувствовал лес и понимал, куда идти. Я тоже знал, но благодаря связи с совсем другим архетипом, топали мы в место, которое находилось относительно близко, но куда охотники не любили заглядывать, несмотря на большую ценность добываемых внутри специй, а конкретно, черной смолы, которая являлась одним из важнейших компонентов для зелий, что укрепляли связь с внешними силами, по 1000 старших тонгов за 100 грамм. Сложность в том, что смола находилась на глубине в несколько сотен метров, в сети сложно переплетенных пещер и подземных ходов, где обитали ковслуги, обслуживающие матку седьмого ранга опасности. На поверхности этих монстров убить легко. Они ночные создания, достаточно было их ослепить, чтобы дезориентировать на несколько минут. Но внизу, где матка их защищала своей аурой, этот трюк не прокатывает, и всего лишь пятый ранг превращается в крайне неудобного противника. На карте у интенданта было отмечено больше 50 секторов, каждый с приличной площадью. Это при том, что постоянно действующих команд было не больше десятка. Так что лезть под землю, в неудобное место, было вовсе не обязательно. Пещеру нашли в первой половине второго дня, перед этим неплохо отдохнув. Повезло, ночью никто не беспокоил, что считалось удачей. Мы это знали не из личного опыта, а из разговоров, выуживая крупицы сведений на протяжении 2 лет. Вроде как и говорили, неуверенно заметил резано, оглядывая открывшуюся нам дыру в земле. «Хала, сейчас», — ответила девушка, доставая свой бубен. Пару раз ударив по нему, она прикрыла глаза и прислушалась. Отмерла где-то через минуту и кивнула. «Информация подтверждается. Твари там не счесть. Сейчас они в спячке, движения почти нет. Тогда я пошел», — сказал остальным. «Ждите здесь и будьте готовы». «Аккуратнее», — сказала мне Кая. «Этот план мне по-прежнему не нравится, но если ты так решил». Ирония в том, что наша команда идеально подходила под это место. Кая прекрасно ориентировалась в темноте и могла залить всю пещеру светом. Хала создавала вибрации, а под землей, среди камней, это ультимативное оружие. Резано не особо пригодится, но и 2 девушек за глаза хватит, чтобы чувствовать себя уверенно. Только вот ставку мы сделали на другое. На мою скрытность, способность быстро передвигаться и силу копья, которую я буду использовать как кирку. Нам хотя бы 1,5 килограмма, чтобы закрыть основные долги, напомнил резано. Как повезет, встряхнулся я и направился вниз. Также из слухов мы узнали, что смола была мелкой, плохо заметной, встречалась редко, и, чтобы набрать 100 грамм, требовалось залезть на глубину, а, если переть на пролом, можно на пару дней увязнуть в боях с риском разбудить матку. Та и вылезти могла, тогда мало не покажется. Вместо входа земля обрывалась, и, что там дальше, внизу, видно плохо. Я позволил себе на минутку задержаться у обрыва и рассмотреть, с чем буду иметь дело, после чего сделал первый шаг, второй, третий. Минут через 10 осторожного спуска засек первого монстра. По виду они больше всего напоминали помесь осьминогов и летучих мышей. От первых им достался набор лап, а от вторых – любовь висеть головой вниз. Ну, или затекать в труднодоступные щели, структура их тел позволяла подобный трюк. Еще минут через 10 монстры стали попадаться куда чаще. Постепенно я адаптировался к этому месту, мой дар заработал на полную катушку. За 2 года он успел трансформироваться, благодаря внешней силе движения. Я словно видел пути, оптимальные дороги, места, куда можно ступить, а куда лучше не стоит. Систему скрытности тоже доработал, поэтому и шагал беспечно. Пусть и медленно, но без каких-либо проблем. Сама пещера никак не менялась. Тоннели были достаточно просторны, чтобы я не чувствовал себя стесненным. Первую крупицу смолы нашел часов через 5 блужданий. Звучит просто, а на деле я все это время находился в напряжении и расходовал внутреннюю энергию, которой значительно прибавилось. Не только у меня, но и у всего отряда. Сейчас вспоминаю, с какой важностью мне преподнесли таинство средоточия. Так смешно становится. То, чем владел темный герцог, ну, или то, что он передал мне, было, скажем так, знанием низшего уровня, которое утекло к варварам. утекло от тех, кто смог пробиться с позиции раба на нижние социальные ступени. Уж не знаю, сколько десятков лет назад это случилось. Если же подняться повыше, на уровень школ, то с удивлением можно обнаружить, что средоточие – это что-то типа стандартного набора, доступного для всех. И, как в случае всех стандартных наборов, это таинство имело бесконечное количество вариаций и длиннющий список специй, которые могли помочь на этом пути. Главное отличие – если на землях третьего ранга к основанию крепились ядра, относящиеся к какому-то направлению, то здесь ядра внешних сил. И делалось это далеко не всеми, потому что число мест ограничено, и внешние силы не только даровали возможности, но и накладывали ограничения. Еще и были разными по качеству. Я ведь только на первый взгляд всего двумя силами овладел. На практике же это совсем не так, и иерархия выстраивалась следующим образом. От частного к общему. В архетип движения входило любое движение в принципе. Архетипы бега, шага, прыжков, сражения, путешествий, любых процессов в мире. На деле это выглядело так. Практик мог установить связь с архетипом движения и получить бонус в виде повышенной чувствительности к любому движению. Практикуясь, он, начинал лучше двигаться. Архетип ему почти напрямую помогал совершенствоваться в этом. Рано или поздно происходила конкретизация, в основном из-за опыта. Если практик эту силу постоянно использовал для шага, как староста Джон в поселении рабов, то и углублялся в эту тему. Его шаг становился все совершеннее. Можно было пойти еще дальше и отыскать совсем узкий архетип, вроде стремительного или подавляющего шага. Вот и получается, что направление одно, а простора для творчества – бесконечность, помноженная на бесконечность. Поэтому среди практиков хоть и ценилось количество, но про качество тоже не забывали. Углубиться ведь в архетип можно так глубоко, что и сотни внешних сил, освоенных на среднем уровне, не хватит, чтобы задавить одного мастера с единственной силой, что я и продемонстрировал на экзамене, просто двигаясь. Сейчас я тоже просто двигался, шел по стенам, потолку и полу, обходил монстров и внимательно их разглядывал, изучал, запоминал повадки, давал дару накопить информацию, смотрел и на туннели, по следам определяя те принципы, по каким их копали, попутно выискивал смолу, и прорыв случился, когда нашел первый кусочек. Замечу, что название у пещеры взялось не из воздуха. Все туннели покрывал гладкий слой какого-то налета. Если сюда обычный человек зайдет, то покатится в самый низ и остановиться не сможет. Еще один фактор, который делал это место проблемным. Черные туннели, отсутствие света, такая же черная смола. Кусочек, что я нашел, был размером с ноготь. Ну и на закуску то, что проходы-то не идеально ровные. Всяких расщелин, трещин, выступов и прочего сложного ландшафта хватало. Да, собственно, гладких мест почти и нет, а смола может быть где угодно. Собрав силу копья, нанес один точечный, едва заметный удар в основание, отделяя смолу от камня. Взял ее пальцами, пощупал. Точно она, мягкая, податливая, чуть теплая. Вроде как безвредна для кожи, но так употреблять не стоит. Осмотрев ее, прощупал всеми доступными способами и пошел дальше. Дело пошло чуть бодрее, пока я не столкнулся с аурой матки. Черная, густая, едва заметная. Заходить в нее не хотелось. По слухам, концентрация смолы находится как раз там, но не сегодня. Я побродил по окрестностям, смог собрать еще немного. После чего где-то на 10-м часу вылазки принял решение возвращаться. Обратный путь занял всего час. «Сколько здесь?» – спросила Кая, оглядывая добычу. «Около 50 грамм», – ответил резано. «Системы счисления здесь были другими, не такими, к каким я привык, но мой мозг автоматом переводил в знакомые значения. Уж не знаю, зачем он это делал. А нам нужно 1,5 килограмма», – покачала Кая головой. «Тяжело было? Может, вместе пойдем?» «Нет, там сотни тварей», – поделился я информацией. «Не потянем. Тогда что дальше? Отходим, отходим», – кивнул я. «А то как вылезут ночью. Завтра вернемся и продолжим». «Сами как здесь, несколько тварей завалили», — сказала Кая. «Разобрали, останки спрятали», — дополнил резано. «Разобрали, в том смысле, что добыли с них все ценное. Окрестности тоже осмотрели», — сказала Хала. «Позицию для отступления подготовили. Уходим, уходим. В этом месте мы задержались на неделю. Запасы пополняли прямо на месте, охотой. Ручьи здесь тоже имелись, как и дезинфицирующие таблетки в наших сумках. За неделю я изучил пещеры, разобрался, как находить смолу, адаптировался к силе матки и не боялся, что меня засекут. Почти халява, если не считать того, что, когда набрали первые грамм 200, нас ночью начали преследовать. В первый раз монстров штук 10 заявилось. Это при том, что мы прятались, справились, но понервничать пришлось. Во вторую ночь отошли еще дальше, но смолы было больше, поэтому нас выследили снова. На этот раз стая почти в 30 голов. Пришлось отступать, бегать ночью по лесу, с риском нарваться. Тоже справились, но вымотались до предела. На третью ночь мы стали поумнее и сообразили, что находит нас не просто так. Ничего подобного мы не слышали. Ну да было бы глупо ожидать, что в задушевных беседах расскажут настоящие секреты. На третью ночь Кая создала вокруг мешочка со смолой защитную сферу из тьмы. Помогло. Монстры рыскали по округе, но нас так и не нашли. Последующие дни прошли аналогично. Я ходил вниз, остальные охотились на монстров и изучали окрестности, собирали ингредиенты по списку, в основном травы. Если продать смолу, с учетом налогов 1,5 кг нам не хватит, чтобы расплатиться с долгами. Но если добрать еще специй, и резано на их основе сделает зелье, то должно хватить. Ушли, когда достигли поставленной цели в 1,5 кг. Соблазна оставаться дальше не было. В последний день я с трудом находил смолу. Приходилось все больше рисковать, чтобы урвать еще кусочек. Да и защита Кай работала хуже с каждым разом. Видимо, количество смолы влияло на возможность нас обнаружить. К крепости мы пошли не сразу. Добыча делилась на две категории. Основная, за которую платили много, и расходники. Последние стоило слишком мало, чтобы целенаправленно за ними выходить. Поэтому охотники обычно выстраивали маршруты так, чтобы собрать мелочевку по пути. Мы не исключение. Сделали небольшой круг, да собрали то, что осталось, и пошли обратно. Приступать к следующей части плана стремительного обогащения. Глава 3. Деньги и проблемы. Вернулись, окинул нас интендант взглядом. Думал уже, сгинули. Хорошо, что вернулись. Как поход? Спросил он вполне дружелюбно, но я не обманывался. Было что-то такое в Рубхерте, что заставляло не расслабляться. Впрочем, справедливости ради скажу, что два предыдущих интенданта, в первой и во второй крепости, тоже были теми еще угрями, что мутили свои схемы и стремились контролировать всех охотников. Тут ведь как, самое ценное, это специи, но информация иногда куда важнее. Знать, кто есть кто среди охотников, по каким целям они работают, на основе этого много чего можно сделать. Не так хорошо, как ожидали, но мы живы и это главное, ответил я смиренно, лицом показывая командира отряда, который обломался, но не хочет этого демонстрировать. Понимаю, но добыча то есть, есть, как же без этого, тогда нужен весь перечень. В других лагерях добычу интенданты принимали редко, для этого у них были помощники, но здесь, видимо, другие порядки и, так как специи ценнее, то Рубхерт лично контролирует. Резано, глянул я на парня, тот подошел к столу и выложил все то лишнее, что нам было не нужно. Так, протянул интендант, не густо, но месячную норму хотя бы закроете. Поэтому и сдали. У каждого отряда есть норма, которую он должен выполнять, чтобы пользоваться теми услугами, что предоставляют охотникам. Все, что выше этой цифры, шло в карман охотникам. После уплаты налогов, конечно. Или это не все, строго глянул он на нас. Напоминаю, что задекларировать нужно все добытое. Кая едва заметно сдвинулась, встав по левое плечо. Врет интендант, ох врет. А еще он достаточно опытный человек, чтобы понимать, охотники тоже врут. Да и мы рады были бы положить еще что-нибудь, скривился я, не вру ведь. Правда был бы рад засыпать весь стол интенданта самыми редкими и дорогими специями, но хренушки ему. Рупрехт кивнул, принимая слова. Хех, то, что мы новички-варвары в этом лагере, кажется, сыграло на нашей стороне. Он просто не подумал, что мы могли добыть куда больше. Добыча то малого размера, легко прячется в рюкзаках. После этого разговора, оформление всех бумаг много времени не заняло. Куда дальше планируете? Остаетесь? Отдохнем пару дней в городе, да вернемся. Что же еще нам делать? Пожал я плечами. Хорошо, бросил на нас острый взгляд интендант. Он наверняка в курсе, что мы сюда приплыли на лодке. Если обратно так же уплывем, что стоит подороже, так как против течения, это о многом скажет. Не должны сорить деньгами те, кто набрал совсем немного. Ну да ладно, не стоило заблуждаться, что охотники имеют так много вольностей. Налог с прибыли в любом случае придется заплатить. Интенданты – всего лишь основные перекупщики. Их услугами пользовались, когда не хотели заморачиваться с транспортировкой и поиском покупателя. Но если сами нашли, то сделка все равно регистрировалась через гильдию охотников. За исключением совсем уж редких случаев. В теории, я пока не видел явных препятствий для того, чтобы продавать в обход казны. Но это в теории. На практике же, о чем не говорилось, чувствовался присмотр специальных служб и стоит начать сорить деньгами сверхофициальных доходов, проблемы не заставит себя ждать. За то время, что мы здесь, одна команда в какой-то момент взяла и исчезла. На вопрос, что с ними стало, те, кого спрашивали, делали мрачное лицо и намекали, что лучше не шалить. Наш план был следующим: вернуться в город, закупить то, что недостает, и то, что слишком сложно достать. После чего Резана займется подготовкой зелий. Это займет около недели. Часть зелий уйдет в качестве оплаты школам. Остальное, что-то оставим себе, что-то отправим на аукцион и, как надеялись, с продажи сможем окончательно рассчитаться с долгами. Если на аукционе повезет, то и с прибытком выйдем. В принципе, не было причин скрывать информацию от Рупхерта. Этот вопрос оставался на мое усмотрение, но, раз уж он сам пытается сверху давить, то и хрен с ним. Не похож он на человека, который придержит информацию о себе, а лишние огласки мы не хотели. Она в любом случае будет, но пусть хотя бы не сразу. Стоило нам подойти к выходу из крепости, как калитка открылась и внутрь проскочили знакомые лица. «Ингрид», — кивнул я старой знакомой. «Эрна», — окинула она меня взглядом, следом осмотрев остальной отряд. «Добрались сюда. Всего-то за 2 года. Ну молодцы, что сказать. Владис наверняка от счастья напился. Сами мы сотнику ничего не платили, но, как выяснилось, он получал процентов из того, что уходило в налог. Напрямую получал, как поощрение от семьи. Ну и плюс к репутации, конечно, когда от твоего имени действует успешная команда, которая смогла добраться до 3-го лагеря. Самое забавное, что мы с сотником в лучшем случае раз в пару месяцев виделись, чтобы какие-то вопросы уладить или помощи попросить. Бывало и такое. В школы, например, он нам помог устроиться, чуть снизив суровость договоров. «Вы», — обвел я ее отряд взглядом, кивнув старым знакомым, которые когда-то нам про быт охотников рассказывали, как погляжу, тоже с вылазки. Отряд выглядел потрепанным, грязным, пропавшим потом, кровью и чем-то кислым. Уставшие, злые и с мешками за плечами. Что-то точно притащили. «Правильно видишь, сейчас сдадим, отмоемся и в город. Вы пешком или на лодке, можем скинуться, но придется потесниться. Отряд Ингрид, бывалые охотники, деньги у них имеются, но даже они не прочь скинуться, а не платить полную стоимость. Что поделать, иначе разориться можно, если постоянно туда-обратно кататься. Можем, почему нет? Тогда подождете? Хорошо. Пойдем тогда, насчет лодки договоримся. Давайте», кивнула она и повела отряд к интенданту. Путешествие из 3-го лагеря обратно, на лодке, с ускорением, стоило от 50 старших тонгов. Грабительство чистой воды, но никто не заставлял, всегда можно прогуляться вдоль реки под джунглем, убив на это 6 дней. Да и то, что это банально безопаснее, забывать не стоило. Вернулись, избежав серьезных проблем. Пару раз на нас пытались напасть собратья крокодилов, но обломались. Как добрались до города, а было это на следующий день, ближе к обеду, то попрощались и разошлись. «Надо бы ремонт сделать и мебель закупить», — сказала Кая, когда вернулись домой. «Займемся этим, пока эти двое со специями возиться будут. Оборудование для Резана мы первым делом купили, а вот мебель для нормальной жизни, нет, ничего не делали в этом направлении. Если вы тут справитесь», — глянул я на Халу срезано, — «то займемся». «Справимся», — махнул рукой парень. «Главное, еды купить не забудьте», — напомнила Хала, — «а то здесь ничего нет. Мы заранее договорились, что с момента, когда в дом попадут ценные специи, они не должны оставаться без присмотра. Минимум 2 человека должны всегда здесь присутствовать. Ночью, все вместе. Днем мы еще могли надеяться на помощь стражи. А вот ночью это время для проворачивания темных делишек». «Не вопрос», — ответила Кая. «Чего вам взять?» День прошел в беспечности. Помылись, переоделись, зашли в ближайший приличный ресторан, а были в городе и такие, отличающиеся от таверн качеством в лучшую сторону, взяли еды для Резана с Халой, вернулись и после этого поехали по столярным мастерским, где и оформили большой заказ сразу на все. Завтра с утра к нам придет мастер, сделает замеры, обсудит детали и, получив добавку за срочность, возьмется за исполнение.